Глава 6. Жены короля Генриха VIII. За время романа, длившегося, как принято считать, с начала 1522 года до осени 1525 года, Мария Болейн родила от Генриха дочь по имени Кэтрин, появившуюся на свет в 1524 году, а в марте 1526 года, уже после прекращения отношений с королем, у нее родился сын Генри. Король не признал ни Кэтрин, ни Генри, и этому есть логичное объяснение, ведь отцом этих детей с той же вероятностью мог быть и Уильям Кэрри. Некоторые историки пытаются обосновать отцовство Генриха фактами пожалований, сделанных королем Уильяму Кэрри, которые условно совпадают по времени с появлением на свет Кэтрин и Генри. Но недаром же юристы стараются не принимать во внимание косвенные связи, поскольку «может быть» не означает «есть». Пожалования вполне могли даваться Кэрри за его покладистость, за то, что он закрывал глаза на шалости своей жены и служил прикрытием для королевского романа. В 1528 году Уильям Кэрри скончался во время эпидемии загадочной потливой лихорадки, и 6 годами позже Мария, не спросив дозволения короля и согласия своего отца, вышла замуж за некоего Уильяма Стаффорда, придворного джентльмена-распорядителя. Джентльмены-распорядители и леди-распорядители стояли между дворецкими и обычными слугами. Они надзирали за работой слуг и вообще следили за порядком. Привилегированное положение не означало высокого статуса. Распорядители считались слугами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Разумеется, должности распорядителей занимались незнатными людьми. Самовольный мезальянс Марии привел к ее удалению от двора, и вскоре о ней все забыли. Невозможно с точностью сказать, когда Генрих воспылал страстью к Анне Болейн, младшей сестре Марии. По одним сведениям, судьбоносная встреча состоялась в 1522 году, по другим — 3 или 4 годами позже. Молва приписывает Генриху VIII авторству известной народной песни «Зеленые рукава», упоминающейся в шекспировских пьесах. Якобы король отразил в ней свои чувства к Анне. Современные исследователи склонны сомневаться в авторстве Генриха на том основании, что стиль композиции, в котором она написана, дошел до Англии из Италии уже после смерти короля, во время правления его дочери Елизаветы. Но такой любитель музыки, как Генрих VIII, оставивший после себя коллекцию из нескольких сотен музыкальных инструментов, на многих из которых он играл, вполне мог быть знаком с итальянскими музыкальными канонами лучше своих соотечественников. По поводу того, что именно символизируют зеленые рукава, нет единого мнения. Одни считают их атрибутом куртизанок, другие — олицетворением любви как таковой, а третьи вспоминают о зеленых геральдических цветах Уэльса и Ирландии. А еще зеленый цвет может олицетворять и молодость, и процветание, и даже коварство в любви. Короче говоря, вариантов много, и каждый может выбрать тот, который нравится ему больше прочих. В 1523 году один из новых королевских кораблей получил имя Марии Болейн, а в 1526 году со стапелей сошла Анна Болейн. Генрих не скрывал своих чувств, и, надо отдать ему должное, умел произвести впечатление. Из сохранившихся писем Генриха к Анне видно, что он буквально был одержим страстью, которую она искусно разжигала, следуя принципу «не уступать сразу». И разожгла настолько, что король начал думать о браке. Правда, для этого ему следовало отделаться от первой жены. Романтически настроенные авторы склонны объяснять аннуляцию брака Генриха с Екатериной Арагонской чувствами к Анне Болейн, вдруг вспыхнувшими в душе короля. Это не совсем так. Точнее, совсем не так. Расставание Генриха с Екатериной было предопределено еще до его встречи с Анной. Все подталкивало короля к этому шагу, начиная с того, что Екатерина так и не смогла подарить Генриху жизнеспособного наследника престола и заканчивая изменившимися внешнеполитическими приоритетами. Племянник Екатерины, известный как испанский король Карлос I и как император Священной Римской империи Карл V, сосредоточил в своих руках огромную власть. От отца, герцога Филиппа Бургундского, он получил бургундские владения. От матери испанские инфанты Хуаны, Кастилию, Леон, Андалусию, Канарские острова и испанскую Вест-Индию, от деда по материнской линии Фердинанда II Арагонского, Арагон, Каталонию, Валенсию, Руссильон, Неаполь, Сицилию, Сардинию и Балиарские острова, от деда по отцовской линии Максимилиана I, эрцгерцога Австрийского, Австрию. Унаследованных земель Карлу было мало, и он не упускал возможности добавить к ним то, что мог захватить. В июне 1522 года Карл посетил Лондон, где заключил помолвку с принцессой Марией, но 3 годами позже помолвка была расторгнута по инициативе жениха. Карл дал понять Генриху, что он не нуждается в союзе с ним, и тем самым способствовал сближению Генриха с французским королем Франциском I, двоюродным племянником Людовика XII. Надежды Генриха на союз с Карлом давали Екатерине кое-какую защиту, а Франциску не было ровным счетом никакого дела до арагонской принцессы. Вдобавок ко всему, в декабре 1525 года Екатерине исполнилось 40 лет, а Анна была на 22 года моложе. Современники описывали внешность Анны Болейн по-разному, исходя из симпатий и антипатий, но если из множества описаний попробовать вывести условно среднее, то получится портрет привлекательной смугловатой и темноглазой брюнетки с хорошей фигурой, живой, остроумной и с изысканными манерами. По манерам и поведению вы бы никогда не приняли ее за англичанку, поскольку она выглядела истинной француженкой, писал французский дипломат и поэт Ланселот де Карль, присутствовавший на казни Анны. Венецианец Марино Сануда-младший, бывавший при английском дворе, записал в своем дневнике, что Анна Болейн — не самая прекрасная женщина в мире. Не самая, но все же прекрасная. Но если попытаться охарактеризовать Анну одним словом, то лучше всего, пожалуй, подойдет слово «незаурядная». Она была поистине незаурядной женщиной, которую судьба вознесла высоко-высоко, чтобы потом бросить на плаху. Даже прозвище «Великая шлюха», данное Анне ее врагами, свидетельствует о ее незаурядности. Куртизанок в высшем обществе было много, а нравы при английском дворе, мягко говоря, не отличались особой строгостью, но Анна Болейн выделялась на общем фоне, словно павлин среди куропаток. В книге «Левит» Генрих нашел запрет. «Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего», и понял, что отсутствие наследника — это кара свыше, а не простое стечение обстоятельств. Сноска. «Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего». Левит, глава 18, стих 16. Можно сказать и иначе. Генрих нашел удобный повод для развода с опостылевшей женой, причем не где-то там, а в Священном Писании. Можно предположить, что король читал книгу Левиты раньше, но не вникал в смысл сказанного, а просто пробегал взглядом по строкам. Весной 1527 года Генрих обратился к папе римскому Клименту VII с просьбой аннулировать его брак с Екатериной. Именно аннулировать, а не расторгнуть. При этом король ссылался на запрет из книги Левит. Екатерина настаивала на том, что ее брачный союз с принцем Артуром никогда не был консумирован, но король нашел свидетелей, которые утверждали обратное. В июне 1529 года король и королева предстали перед судом, который возглавляли два папских легата — лорд-канцлер кардинал Томас Уолси и прибывший из Рима кардинал Лоренцо Кампеджо. Сноска. Папский легат. Личный представитель Папы Римского, исполняющий особое поручение, в данном случае оценивающий законность аннулирования королевского брака. Несмотря на все старания Генриха, ему не удалось добиться желаемого вердикта. Суд затянулся надолго, а 23 июля Кампеджо объявил, что дальнейшее рассмотрение дела будет происходить в Риме. Этого требовал от Папы Климента VII император Карл V, выступавший против аннуляции брака. Вину за неудачу Генрих возложил на кардинала Уолси, пытавшегося угодить и папе римскому, и своему королю. В результате Уолси, которого из-за его огромного влияния называли другим королем, был лишен высоких титулов и должностей, но при этом остался архиепископом Йоркским и отбыл из Лондона в свою епархию. Спустя год король призвал его к ответу по обвинению в государственной измене, но Уолси скончался по пути в Лондон от дизентерии. Впрочем, есть мнение, что он был отравлен теми, кто не желал его встречи с королем. Но предположить можно все, что угодно. Для нашего повествования история кардинала Уолси важна как один из примеров, которые помогают понять характер короля Генриха VIII. Если Генрих проникался к кому-то расположением, то доверял этому человеку безгранично и наделял его широкими полномочиями. Но доверие Генриха было сделано из хрусталя. От первого же удара оно разбивалось вдребезги, и вместо милости на бывшего фаворита обрушивался королевский гнев. Теперь правой рукой короля стал Томас Кромвель, бывший секретарь кардинала Уолси. 45-летний Кромвель был, что называется, на все руки мастер. Он успешно торговал шерстью и тканями, затем стал известным адвокатом, а после сделал карьеру на королевской службе. Вместе с богословом Томасом Кранмером, будущим архиепископом Кентерберийским и еще одним бывшим секретарем Уолси, правоведом Стивеном Гардинером, Кромвель провел подготовительную работу к принятию в 1534 году акта о супрематии, в соответствии с которым Генрих провозглашался верховным главой самостоятельной английской церкви. Хотя Королевское Величество по справедливости есть и должно быть верховным главой Церкви Англии и признано таковым духовенством этого королевства на его конвокациях, говорилось в акте. Сноска. Конвокация. Общее собрание духовенства, созываемое в чрезвычайных случаях. Однако для подкрепления и подтверждения этого, для содействия христианской религии в Королевстве Англия, для подавления и уничтожения всех злоупотреблений, существующих в нем до сих пор, да будет властью настоящего парламента установлено, что король, наш верховный государь, его наследники и преемники, короли этого королевства, должен быть принимаем, признаваем, почитаем единственным на свете верховным главой Церкви Англии, называемой Экклезия Англикана, и должен владеть, присоединяя и объединяя имперской короной этого королевства и всеми титулами, почестями, достоинствами, привилегиями, юрисдикцией, доходами, присущими и принадлежащими достоинству верховного главы церкви. Нашему верховному государю, его наследникам и преемникам, королям этого королевства, должно принадлежать полное право и власть периодически инспектировать, производить визитации, поддерживать порядок, подавлять, исправлять, реформировать, сдерживать и всячески выправлять все те заблуждения, ереси, злоупотребления, проступки и беспорядки, которые всякого рода духовная власть и юрисдикция должна законным образом реформировать, подавлять, упорядочивать, исправлять, сдерживать, улучшать для угождения всемогущему Богу, для успеха христианской религии, для сохранения мира, единства, для спокойствия в королевстве. Употребление каких-либо обычаев другой страны, иностранного закона, иностранной власти, предписаний и тому подобного противоречит вышесказанному. Акта супрематия знаменовал окончательный разрыв с Римом, которому предшествовали следующие события. В 1532 году Генрих и Анна Болейн обвенчались тайно, а 25 января 1533 года в Лондоне повторили венчание в торжественной обстановке. В мае 1533 года архиепископ кентерберийский Томас Кранмер объявил брак короля с Екатериной Арагонской аннулированным как незаконный, а брак с Анной — законным. 1 июня 1533 года беременная Анна Болейн была коронована в Вестминстерском аббатстве, после чего папа Климент VII отлучил Генриха от церкви. Отлучил и отлучил. Невелика беда. В ответ Генрих сделал английскую церковь независимой от папского престола и принял ее под свое начало. Папе оставалось только кусать локти, поскольку у него не было возможности повлиять на строптивого отступника. Дело было не столько в Генрихе, сколько в опасении, что дурной пример английского короля окажется заразительным. После аннулирования брака с Генрихом Екатерина Арагонская из королевы Англии превратилась во вдовствующую принцессу Уэльскую. Остаток своей жизни она провела в уединении, можно сказать, под домашним арестом, и умерла 7 января 1536 года. Известно, что во время бальзамирования тела Екатерины на ее сердце были обнаружены черные наросты, что наводит на мысль об онкологическом заболевании. Но в то время это странное обстоятельство было истолковано как доказательство отравления бывшей королевы. Впрочем, если бы Генрих хотел отравить Екатерину, то сделал бы это давно, как только брак с ней потерял свою ценность. Но использование ядов было не в характере Генриха. Он скорее мог подвести опостылевшую жену под топор палача. Принцесса Мария, как незаконно рожденная дочь короля, лишилась права наследования престола, перешедшего к ее младшей единокровной сестре Елизавете, которую Анна родила 7 сентября 1533 года. Изменение порядка престола наследия было подтверждено особым актом, принятым в том же 1534 году. Дошедшие до нас портреты Екатерины соответствуют описаниям ее внешности, которые были сделаны современниками. Перед нами предстает светлокожая миловидная женщина со светло-каштановыми волосами, высоким лбом, серо-голубыми глазами и мягким подбородком, свидетельствующим о покладистом характере. Но при этом в вопросе сохранения своего брака с королем Екатерина Арагонская проявила завидную твердость. Положа руку на сердце, нужно сказать, что упорство дорого ей обошлось. Она окончила свою жизнь опозоренной, вдали от двора, да вдобавок ко всему не имела возможности видеться со своей дочерью Марией, так пожелал король. А вот Анна Клевская, удостоившаяся чести стать четвертой женой Генриха, беспрекословно согласилась на развод и была за это щедро вознаграждена, а как именно, будет сказано в свой черед. Браки короля Генриха VIII заслуживают того, чтобы всецело на них сосредоточиться, не отвлекаясь на прочие обстоятельства, связанные с одним из самых любвеобильных английских королей. Прочим обстоятельствам будет посвящена следующая глава, а в этой речь идет только о женах и о том, что имеет к ним самое непосредственное касательство. Незаурядная Анна Болейн так и не смогла родить Генриху наследника. Родив Елизавету, она снова забеременела в 1534 году, но беременность закончилась выкидышем. К тому времени Анна уже успела наскучить Генриху, который отдалился от нее, но затем все же вернул супруге часть своего внимания, и осенью 1535 года стало известно, что королева снова пребывает в счастливом ожидании. Однако же и на сей раз снова произошел выкидыш, причем случилось это в день похорон Екатерины Арагонской, что породило множество слухов, неблагоприятных для короля и его супруги. Впрочем, к тому времени у Генриха появилась новая пассия — фрейлина королевы Джейн Сеймур, приходившаяся Анне по материнской линии троюродной сестрой. Некоторые авторы утверждают, что падение Анны подготовил канцлер казначейства и государственный секретарь Томас Кромвель, соперничавший с королевой по части влияния на короля. Сноска. Название «государственный секретарь» эта должность получила в конце правления королевы Елизаветы I, а до этого верховный секретарь, делопроизводитель королевства, назывался главным секретарем или королевским секретарем, но для удобства в тексте используется название, более знакомое современному слушателю. Действительно, амбициозная Анна пыталась вмешиваться в дела правления и создавала Кромвелю определенные затруднения, но все же большинство историков склонны считать, что Кромвель был послушным орудием в руках короля, а не инициатором устранения королевы Анны. Суть разногласий между королевой и правой рукой короля заключалась во внешней политике. Анна была сторонницей союза с Францией, в то время как Кромвель отдавал предпочтение налаживанию отношений с императором Карлом V, а также в вопросе распределения конфискованного имущества монастырей. Со временем противоречия обострились настолько, что перешли в ожесточенное противостояние. В разыгранной партии победителем вышел Кромвель. Для того, чтобы развестись с Анной, Генрих заявил, что она вынудила его жениться на себе посредством колдовства. Это обвинение было подкреплено более весомым обвинением в государственной измене, каково считалось супружеская неверность королю. В любовнике Анне записали несколько человек, в том числе ее родного брата Джорджа, виконта Рочфорда, что дало возможность дополнительно обвинить королеву в инцесте. 17 мая 1536 года архиепископ Кентерберийский Кранмер официально признал брак Генриха и Анны недействительным. В тот же день были казнены мнимые, да, скорее всего, мнимые любовники Анны, а саму ее обезглавили 19 мая 1536 года. Перед тем, как умереть, Анна в очередной раз поклялась, что никогда не изменяла королю, но ее клятвы не имели никакого значения, поскольку исход был предопределен заранее, и королеве предстояло умереть. Принцесса Елизавета была признана незаконно рожденной, как ее старшая сестра Мария, а счет браком Генриха обнулился, благодаря чему король мог спокойно жениться на Джейн Сеймур, что и сделал 30 мая, на 11-й день после казни Анны Болейн. Принято считать, что время расставляет все по своим местам и воздает каждому по заслугам его. Взойдя на престол, дочь Анны, королева Елизавета I, реабилитировала свою мать. Из неверной изменницы Анна превратилась в героиню-подвижницу, пытавшуюся уберечь Англию от реставрации католицизма. Но так или иначе, несчастная Анна Болейн по праву считается одной из наиболее влиятельных английских королев-консортов, женщины, влиявшей на политику государства. Сноска. Уточнение «консорт» обусловлено наличием в англо-британской истории королев, которые правили самостоятельно. Словом «консорт» обозначает супругов монархов, которые не обладают правом правления государством. В латинском языке слово «консорс» обозначает соучастника или сотоварища, но на деле консорты никакой соправительной властью не обладают. Жаль несчастную Анну, жаль короля, который часто шел на поводу у своих низменных чувств, и еще жаль, что не сохранилось достоверных оригиналов прижизненных портретов Анны Болейн, ведь потомкам очень хотелось бы видеть ее настоящую, а не воображаемую. Простимся на этом с Анной Болейн и перейдем к Джейн Сеймур, третьей жене короля Генриха VIII. 4 июня 1536 года леди Джейн была провозглашена королевой Англии, но ее коронацию Генрих решил отложить до рождения наследника престола. Забегая немного вперед, скажем, что наследника Джейн родила, но удостоиться коронации не успела. «Futura sunt in manibus deorum». Сноска. «Будущее в руках богов». Латынь. Новая королева выбрала себе девиз «Готовая подчиняться и служить», который как нельзя лучше отвечал ее кроткому характеру, столь непохожему на импульсивный характер ее предшественницы. Внешне Джейн тоже была противоположностью Анны — светловолосая, белокожая и какая-то пресная. Один из приближенных Генриха, сэр Джон Рассел, сделал очень тонкое наблюдение по поводу различий между второй и третьей женами короля. Чем богаче одевается королева Джейн, тем красивее она выглядит. А с Анной дело обстояло наоборот. «Чем богаче она была одета, тем хуже выглядела», — писал Рассел Артуру Плантагенету, первому виконту Лайлу, незаконно рожденному сыну короля Эдуарда IV. В целом же современники сходились на том, что по части привлекательности Джейн уступает Анне, но это было не главным обстоятельством третьего брака короля. Главным было то, что Генрих и Джейн идеально подходили друг другу, как дополнявшие друг друга противоположности. Или, если угодно, не дополнявшие друг друга, а благотворно влиявшие друг на друга. В обществе Джейн король отдыхал от повседневных забот, находил умиротворение и отраду. К слову, будь сказано, что знакомство Генриха и Джейн, состоявшееся в сентябре 1535 года, когда во время путешествия по стране королевская чета остановилась во владениях Сеймуров, произошло под впечатлением контраста между юной спокойной скромницей и похожей на ртуть королевой. С одной стороны, Генрих питал страсть к ярким женщинам с независимым характером, но с другой, они быстро его утомляли и не давали того умиротворения, которое хотелось обрести в семейном кругу. 12 октября 1537 года королева Джейн родила мальчика, которого назвали Эдуардом. Ребенок родился здоровым, а вот матери не повезло. 24 октября она скончалась от родильной горячки. Обстоятельства смерти королевы Джейн запечатлены в английской народной балладе. «Королева Джейн истерзана родовыми муками, они длятся больше 9 дней. Ее служанки устали, у них не осталось сил, у них не осталось сил. Добрые женщины, добрые женщины, добрые женщины, каких только можно найти. Не могли бы вы разрезать мое чрево и достать мое дитя? И достать мое дитя? О нет, — рыдают женщины, — мы не можем этого сделать. Пусть король Генри решает, как нам поступить, и мы сделаем так, как он велит. Короля Генри позвали, и вот он пришел со словами: «Что беспокоит вас, моя леди? Ваши глаза потускнели, ваши глаза потускнели. Король Генри, можешь сделать для меня одну вещь? Раскрой мое чрево и достань мое дитя, достань мое дитя». «О нет», — заплакал король Генри, — «я не могу этого сделать. Ведь если я потеряю цветок Англии, то утрачу и родовую ветвь, утрачу и родовую ветвь». Играли на скрипке, да и танцевали в тот день, когда ребенок явился на свет, но бедная королева Джейн, любимая всеми, лежала холодная, как камень. Лежала холодная, как камень. В те времена люди уже успели заметить, что от грязи происходят болезни, и потому старались поддерживать чистоту в своих жилищах, но до правильного сопровождения родов дело дошло только во второй половине XIX века, увы. Королева Джейн нашла последнее пристанище в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, и впоследствии Генрих завещал похоронить себе рядом с ней, своей любимой женой. Сразу же после смерти Джейн, убитый горем вдовец-король, начал подыскивать новую жену, причем на сей раз подошел к делу основательно, с учетом политических интересов английской короны. Причина спешки заключалась не в том, чтобы было с кем делить ложе, дефицита в женщинах Генрих никогда не испытывал. Такова уж привилегия королей. Но одного наследного принца Эдуарда было недостаточно для сохранения династии, и королю требовались другие сыновья. Изначально Генри хотел выбрать себе жену в высших кругах французской знати, где в качестве невест выступали дочь короля Франциска I Маргарита и 3 дочери лотарингского герцога де Гиза. Сноска. Герцогство Лотарингия, располагавшееся на северо-востоке современной Франции, до 1766 года входило в состав Священной Римской империи. Основателем рода Гизов, правителей Лотарингии, стал Клод I Лотарингский, сын герцога Лотарингии Рене II. Сватовство погубило самонадеянность жениха, который предложил кандидаткам прибыть в Кале, где он смог бы выбрать из них лучшую. Король Франциск ответил на это, что благородных француженок не выставляют как лошадей на ярмарке, и на том дело закончилось. Впрочем, истинная причина отказа, скорее всего, заключалась в дурной репутации Генриха, который скверно обошелся с Екатериной Арагонской и Анной Болейн. Плохие примеры, как известно, не располагают к повторению. Согласно преданию, Мари де Гиз, одна из дочерей невест лотарингского герцога, сказала по поводу сватовства английского короля, что хоть рост у нее высокий, но шея короткая, и эта острота вскоре облетела всю Европу. Потерпев неудачу во Франции, Генрих обратил свое внимание на вдовствующую герцогиню Кристину Миланскую, младшую дочь датского короля Кристиана II и Изабеллы Габсбургской, родной сестры императора Карла V. Брак с Кристиной сулил большие политические выгоды, но та сказала, что могла бы выйти за Генриха лишь в том случае, если бы имела две головы. При таком раскладе одной можно было бы и лишиться. Убийство всегда выплывает наружу. Вся Европа знала настоящую причину казни Анны Болейн, и перспектива разделить ее горькую судьбу отпугивала потенциальных невест. Сноска. Убийство всегда выплывает наружу. Английское выражение, аналогичное по смыслу русскому «шило в мешке не утаить». В конечном итоге Генриху пришлось снизить планку до одной из сестер герцога Клевского Вильгельма. Клеве было средних размеров герцогством на северо-востоке Священной Римской империи, население которого не превышало 100 тысяч человек. Отношение Англии с Францией и Испанией было то плохим, то хорошим, но в 1539 году они оставляли желать лучшего, и угроза совместной франко-испанской интервенции была весьма высока. В такой ситуации жениться на немке-протестантке могла обеспечить Генриху весьма ценную поддержку германских протестантов. Кроме того, король получал плацдарм на континенте, да и то, что герцог Вильгельм был женат на родной племяннице французского короля Франциска I, тоже могло оказаться полезным. Короче говоря, с политической точки зрения династический союз с Клевским домом представлялся весьма выгодным, и Томас Кромвель занялся его устройством. Вильгельм согласился иметь дело с Генрихом лишь после того, как тот заявил, что не станет требовать приданого. Ради экономии времени было решено обойтись без личного знакомства. Генрих выбирал невесту по портретам, написанным его придворным живописцем Гансом Гольбейном. Сноска. Ганс Гольбейн-младший. 1497-1543 годы. Немецкий живописец и гравер, наиболее известный представитель художественной семьи Гольбейнов, один из выдающихся мастеров своего времени. Старшей сестер Анна понравилась королю больше, чем младшая, которую звали Амалией. Кроме того, Томас Кромвель сообщил Генриху, что все восхваляют красоту леди Анны, ибо и лицо ее, и фигура достойны всяческого восхищения. Слово будь сказано, в те времена существовала практика работы над изображением роскошных одежд королей и знати в отсутствии их владельцев. Это делалось с той целью, чтобы не утомлять высоких особ длительным позированием. Художник намечал общий контур, рисовал лицо и руки, а затем в уединении переходил к выписыванию деталей одежды и украшений. С портрета работы Ганса Гольбейна на нас смотрит довольно миловидная женщина, в которой можно найти отдаленное сходство с Джейн Сеймур, чей облик также был запечатлен Гольбейном. Внешность Анны можно назвать заурядной, но ничего отталкивающего в ней нет. Это так, к слову. По брачному договору, подписанному посланцами короля 4 сентября 1539 года, Генрих все же получал приданное в размере 100 тысяч флоринов, 40 тысяч в день бракосочетания, а оставшуюся часть в течение следующего года. Сноска. Флорином называлась золотая монета, которую впервые начали чеканить в 1252 году во Флоренции, ввиду чего она и получила такое название, а затем стали чеканить и в других странах. Очное знакомство состоялось 1 января 1540 года в Рочестере. Сноска. Приморский город в графстве Кент. Сказать, что король был разочарован, означало не сказать ничего. Анна представлялась ему изящной и миловидной, но в действительности она оказалась крупной, нескладной и с грубоватыми чертами лица, которую Гольбейн изрядно смягчил не для того, чтобы ввести короля в заблуждение, а чисто по привычке. «Я не вижу ничего из того, что было представлено мне на портрете и в донесениях», заявил во всеуслышание Генрих после встречи с Анной. «Мне неловко, что люди так ее восхваляли, и она мне совсем не нравится». Король вознамерился расторгнуть помолвку, но Кромвель убедил его не отправлять Анну назад, дабы не погубить окончательно свою репутацию и не лишиться единственного, пусть и плохонького, союзника на континенте. Король уступил, и 6 января 1540 года обвенчался с Анной, но после брачной ночи объявил придворным, что она совершенно непривлекательна, да вдобавок еще и дурно пахнет. «Я оставил ее такой же, какой она была до того, как я лег с ней». В принципе, неконсумированный брак можно было расторгнуть как недействительный. К тому же к весне 1540 года Генрих утратил интерес к союзу с Вильгельмом Клевским, поскольку на сей раз им овладела мысль о налаживании отношений с императором Карлом V. Лидер консервативно-католической придворной партии Томас Говард, третий герцог Норфолк, попытался было убить одной стрелой двух птиц. избавиться от королевы-протестантки и заодно свалить своего заклятого врага Томаса Кромвеля. Вместо несимпатичной и дурно пахнущей Анны Клевской герцог поставил королю ее фрейлину, юную леди Екатерину Говард, приходившуюся Норфолку племянницей. Изящная Екатерина не шла ни в какое сравнение со здоровенной фламандской кобылой, так Генрих отзывался об Анне. Дело было за поводом для развода, который не пришлось долго искать, поскольку в свое время Анна была помолвлена с герцогом Лотарингским. Препятствием для брака с Генрихом это обстоятельство не стало, поскольку герцог Вильгельм официально заявил, что на момент заключения брачного договора его сестра не была связана никакими обязательствами, а вот в качестве предлога для расторжения брака оно вполне годилось. Генрих приказал установить, является ли Анна девственницей. «В первую же ночь я ощупал ее груди и живот», после чего понял, что она не девственница, и потому и не стал с ней сближаться. Говорил теперь король, и те, кому пришлось выступить в роли экспертов, подтвердили его подозрения. Анна повела себя умно. Она безропотно согласилась на аннулирование брака, который был объявлен недействительным 9 июля 1540 года. Томас Кромвель тому времени был заключен в Тауэр по обвинению в государственной измене. В знак признательности Генрих назначил Анне более чем щедрое ежегодное содержание в 4000 фунтов и пожаловал несколько поместий, среди которых был и Ричмонд, отнятый у семьи Анны Болейн. Анна осталась при дворе, где пользовалась почетом в качестве любимой сестры короля. Так называл ее Генрих. Бывшие королеве поставили только одно условие — не покидать Англию. Генрих даже дал Анне позволение на повторное вступление в брак, но Анна этой привилегии так и не воспользовалась. Анна Клевская скончалась 17 июля 1557 года на 43-м году жизни, когда на престоле сидела ее падчерица Мария Тюдор. Екатерина Говард, ставшая пятой женой Генриха VIII, была двоюродной сестрой Анны Болейн и троюродной сестрой Джейн Сеймур, а кроме того, она находилась в отдаленном родстве с королем. О дате рождения Екатерины нет точных сведений, но принято считать, что на момент выхода замуж за Генриха Екатерине было около 18 лет. Венчание состоялось 28 июля 1540 года, в день казни Томаса Кромвеля. Генриху, кстати говоря, месяцем ранее стукнуло 49 лет. Но, как известно, годы не могут служить преградой для любви, а на весах вечности 30 лет, что пылинка. О внешности Екатерины у нас тоже нет точных сведений. Есть один единственный портрет работы Гульбейна, но не факт, что на нем изображена пятая жена короля Генриха. Но можно с уверенностью предположить, что Екатерина была симпатичной, а свежесть юности многократно усиливала ее очарование. Знатный англосаксонский род Говардов, к которому принадлежала Екатерина, согласно семейному преданию, вел свое происхождение от Хереварда Уэйка, возглавившего сопротивление нормандцам-завоевателям. Многие из деяний Хереварда молва впоследствии приписала благородному предводителю разбойников Робин Гуду. Но в отличие от Робина, Херевард реально существовал. При Босуорте Говарды сражались на стороне короля Ричарда и потому впали в немилость у Генриха VII. Но его сын в 1513 году возвратил Томасу Говарду титул герцога Норфолка второго по счету. Дочь Томаса Говарда Элизабет была матерью Анны Болейн, а третий сын Томаса по имени Эдмунд был отцом Екатерины. В отличие от многих других знатных английских семейств, Говарды сохранили приверженность католической вере и продолжают хранить ее по сей день. Жизнь не очень-то баловала Екатерину. Мало того, что она была дочерью третьего сына, которому приходилось уповать на щедрость своих родственников, так вдобавок ее отец питал пагубную страсть к азартным играм. Сноска. Согласно майорату, все родовое имущество целиком и полностью переходило от отца к старшему сыну или старшему в роду, младшим по закону ничего не полагалось, и им обычно выделялись какие-то крохи, а то и вовсе ничего. Когда Екатерине было около 7 лет, ее мать скончалась, и девочка оказалась на попечении мачехи своего отца Агнес Говард, вдовствующей герцогини Норфолкской. В доме бабушки Екатерина познакомилась со своим дальним родственником Фрэнсисом Дерримом. Знакомство быстро переросло во взаимную приязнь, но выходить за Деррема замуж Екатерине не хотелось, поскольку тот был беден, как церковная мышь, а практичная девица надеялась найти более выгодную партию. Но кто мог подумать, что ей достанется самая выгодная партия в королевстве? Придворные должности занимались прочно и надолго, но иногда случались оказии. Такой оказией стало появление при дворе Анны Клевской, которой потребовался личный штат. Томас Говард, третий герцог Норфолк, воспользовался случаем для того, чтобы пристроить племянницу во фрейлины к новой королеве. Оказавшись при дворе, Екатерина свела знакомство с молодым королевским пажом Томасом Калпепером, который заменил ей оставшегося в провинции Дерема. Женившись на Екатерине, Генрих словно бы сбросил годы, составлявшие разницу в возрасте супругов. Он предавался веселью, как во время своей беззаботной молодости. Празднества следовали одно за другим, и любая прихоть королевы, которую супруг ласково называл «розой без шипов», подлежала немедленному исполнению. Коронация Екатерины, по уже сложившейся традиции, была отложена до рождения сына, которого королева так и не родила. Заметим, что у Генриха к тому времени возникли крупные нелады со здоровьем. Король был чрезмерно тучен, его мучила одышка, сильно болели ноги, покрытые трофическими язвами, но еще сильнее болела душа. Генрих жалел, что пошел на поводу у интриганов из придворной католической партии и предал смерти своего верного Кромвеля. Архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер воспользовался удобным случаем для того, чтобы нанести удар по Томасу Говарду и епископу Винчестерскому Стивену Гардинеру, который сначала поддерживал Генриха в противостоянии с Римом, но с течением времени примкнул к католической партии. Козырем в руках Кранмера стала королева Екатерина. Надо признать, что Екатерина вела себя крайне опрометчиво и неосторожно. То ли она слишком надеялась на свои женские чары, то ли попросту была женщиной глупой, не понимавшей, с кем ей выпало связать свою жизнь. От Анны Болейн Генрих когда-то тоже был без ума, а закончился их роман весьма плачевно, и Екатерине следовало бы извлечь урок из этой истории, тем более что она касалась ее кузины. Первой роковой ошибкой Екатерины стала связь с Томасом Калпепером. Нет сведений о том, до каких пределов дошли их отношения, но они встречались наедине и обменивались весьма проникновенными посланиями. По уму, сразу же после замужества Екатерине стоило бы прекратить все отношения с Калпепером, но она этого не сделала. Второй роковой ошибкой было приближение Фрэнсиса Дерема, которого королева сделала своим личным секретарем. Позже ходили слухи, что Дерем добился этой должности посредством шантажа. Якобы он угрожал Екатерине, что расскажет королю о их былых романтических отношениях. Вряд ли шантаж имел место, поскольку при огласке королевский гнев в первую очередь обрушился бы на голову Дерема. Точнее, обрушился бы не гнев, а топор палача. Скорее всего, Екатерина неосторожно пошла на поводу своих чувств, и чисто по-человечески ее можно понять, поскольку общение с пожилым и серьезно больным мужем вряд ли сильно ее радовало, но, выходя замуж за короля, нужно понимать, что любой неверный шаг в этом ответственном супружестве чреват обвинением в государственной измене. В интриге Крамера участвовал еще один человек из прошлой жизни королевы, ее учитель музыки Генри Мэнокс, который вроде как похвалялся близостью со своей ученицей в то время, когда она была подростком. В прежние времена на подобные вещи смотрели спокойно. Получив сообщение Кранмера, король призвал к ответу Мэнокса и Дерема. Первым удалось оправдаться главным образом потому, что он давно выпал из круга общения королевы, а вот второй сознался в том, что до замужества Екатерины состоял с ней в интимной связи, да вдобавок донес на Калпепера. Добрачную связь с Деремом Екатерина признала. А по поводу Калпепера сказала, что тот пытался добиться от нее взаимности при посредничестве фрейлины Джейн Болейн, леди Рочфорд, но не преуспел в этом. Леди Рочфорд была супругой Джорджа Болейна, виконта Рочфорда, родного брата королевы Анны, казненного за кровосмесительную связь с сестрой. После казни мужа и заловки леди Рочфорд была удалена от двора, но каким-то образом вскоре сумела вернуться в качестве фрейлины своей тезки королевы Джейн Сеймур. Уже по одному этому можно судить о том, что это была весьма ловкая женщина. С учетом же родства с Анной Болейн, участие леди Джейн в интрижке королевы Екатерины выглядело особенно скверно. Под пытками Калпепер сознался в том, что пытался склонить королеву к интимной близости и что королева была не против этого, но до близости дело дойти не успело. Леди Рочфорд показывала иное. По ее словам, королева и Калпепер давно уже состояли в связи. Письма королевы, адресованные Калпеперу, окончательно убедили Генриха в измене жены. Сказать, что Генрих был угнетен неверностью своей обожаемой Розы, означало не сказать ничего. Пожалуй, сильнее всего короля тяготил не сам факт измены, сколько неудачи, преследовавшие его на матримониальном поприще. Дерема и Калпепера приговорили к смерти через повешение, потрошение и четвертование. Этот жестокий вид казни, полагавшийся мужчинам, признанным виновным в государственной измене, возник в середине XIII века при короле Генрихе III Плантагенете. Приговоренного сначала вешали, не давая при этом задохнуться до смерти, затем потрошили, заодно могли и кастрировать, после чего четвертовали и в последнюю очередь отрубали несчастному голову. Дерему пришлось пройти через это, а Калпеперу, как бывшему своему пажу, король оказал милость, заменив ужасную казнь на благородное обезглавливание. Любовников королевы казнили в декабре 1541 года, выставив их головы на всеобщее обозрение на Лондонском мосту. Казнь Екатерины отложили до принятия парламентом акта об осуждении королевы и ее сообщников. Акт был принят 7 февраля 1542 года, а 13 февраля Екатерину и леди Рочфорд обезглавили в Тауэре. Их тела похоронили в королевской часовне Святого Петра в оковах бывшей приходской церкви Тауэра рядом с телами Анны и Джорджа Болейн. Сноска. Королевская часовня Святого Петра в оковах. Название часовни восходит к евангельской истории заточения Святого Петра в темницу в Иерусалиме при Ироде Агриппе. Могила была безымянной, поскольку изменникам надгробия и посмертных почестей не полагалось. С Екатериной Говард связано два предания. Согласно первому, в Хэмптон-Корте можно увидеть ее призрак, ищущий короля Генриха для того, чтобы вымолить у него прощение. Согласно второму, перед тем, как расстаться с жизнью, Екатерина сказала: «Я умираю королевой, но предпочла бы умереть женой Калпепера». На самом деле таких слов она не говорила, но история красива и потому заслуживает упоминания. Надо сказать, что, погубив королеву, архиепископ Кранмер не добился желаемого. Многие из Говардов пострадали за кампанию с Екатериной, но герцог Норфолк уцелел и сохранил свое влияние, возложив вину за случившееся на вдовствующую герцогиню Норфолкскую, которая не уделяла должного внимания воспитанию своей внучки. Да и сын герцога Генри Говард, граф Суррей, по праву считающийся одним из основателей английской поэзии эпохи Возрождения, продолжал пользоваться благосклонностью короля. Правда, счастье графа Суррея длилось недолго. В 1547 году он был казнен по обвинению в попытке захвата власти и реставрации католичества. Казнь состоялась 19 января, за 9 дней до смерти Генриха VIII. А вот герцогу Норфолку снова повезло. Его казнь, назначенную на 29 января, сначала отложили, поскольку накануне скончался король, а впоследствии герцог получил помилование от короля Эдуарда VI. Очередная неудача не отвратила короля от мысли о новой женитьбе. Генрих надеялся, что на сей раз ему непременно должно повезти, и надо признаться, что эти надежды сбылись. 30-летняя Екатерина Парр оказалась той идеальной женой, о которой Генрих мечтал на протяжении всей своей жизни. Сына или дочери она королю не родила, но зато установила хорошие отношения с принцессой Елизаветой и принцем Эдуардом. С ревностной католичкой принцессой Марии не менее ревностная протестантка Екатерина смогла добиться условного нейтралитета во имя благополучия королевской семьи. Мария на тот момент была второй в очереди престола наследия после Эдуарда, а Елизавета стала третьей в этой очереди несколько позже по завещанию своего отца. Отец Екатерины Томас Парр принадлежал к знатному роду, а по материнской линии его предком был король Эдуард III, правивший на протяжении 50 лет, с 1327 по 1377 год и передавший престол своему 10-летнему внуку Ричарду II. При молодом короле Генрихе VIII Томас Парр занимал должности главного шерифа Нортгемптоншира и Линкольншира, а его жена Мод была фрейлиной королевы Екатерины Арагонской. Сноска. Графство в Центральный, Нортгемптоншир и Восточный Линкольншир, частях Англии. Первенец Томаса и Мод прожил недолго, так что родившаяся следом Екатерина стала старшим ребенком в семье. Девочку назвали в честь Екатерины Арагонской, которая стала ее крестной матерью. Таким образом, первая жена короля Генриха словно бы передала эстафету его последней жене. Екатерина Парр появилась на свет около 1512 года, а в конце 1517 года ее отец скончался, оставив изрядное богатство, так что вдова с тремя детьми не бедствовала. Екатерина получила хорошее для тех времен домашнее образование. Она владела французским, итальянским и латинским языками, которым позже добавился испанский. Он так и просился в компанию к трем первым языкам. Изначально Екатерина воспитывалась в католическом духе, но во взрослом возрасте стала убежденной протестанткой и противницей любых компромиссов с католической церковью. Запомните это важное обстоятельство. Первым мужем Екатерины стал линкольнширский рыцарь Эдуард Бург, умерший в начале 1533 года на 4-м году своего супружества. Вскоре после того Екатерина вышла замуж за Джона Невилла, третьего Латимера, вдовца, который был на 20 лет старше ее. В 1536 году барона заподозрили в симпатии к католическому восстанию, известному как «благодатное паломничество», но с помощью герцога Норфолка и родственников Екатерины ему удалось оправдаться. В начале 1543 года Екатерина стала фрейлиной принцессы Марии. При дворе она познакомилась с Томасом Сеймуром, братом покойной Джейн Сеймур. Между Томасом и Екатериной возникла симпатия. Барон Латимер был тяжело болен, и жить ему оставалось недолго, а Екатерине было всего 30 лет, а Томас Сеймур был свободен. В общем, дело шло к тому, что Томас станет третьим мужем Екатерины, но судьбе было угодно сделать его четвертым по счету, пропустив вперед короля. Генрих обратил на Екатерину внимание вскоре после ее появления при дворе. В начале марта 1543 года барон Латимер скончался, а уже 12 июля Екатерина вышла замуж за Генриха. Томаса Сеймура от греха подальше отправили с дипломатической миссией в Брюссель к штатгальтеру Нидерландов эрцгерцогине Марии Австрийской. Сноска. Штатгальтер. От немецкого «штатхальтер» — наместник. После казни Томаса Кромвеля процесс реформации английской церкви затормозился и создались определенные предпосылки для католического реванша. Король Генрих, одной из главных черт характера которого было непостоянство, словно бы застрял на перепутье. С одной стороны, ему хотелось окончательно разойтись с Римом, а с другой — не хотелось полностью отказаться от всех католических обрядов. Екатерина же считала, что реформацию следует довести до конца, и, насколько могла, пыталась внушать это своему мужу. Поначалу она действовала крайне осторожно, но со временем стала более настойчивой. В 1546 году дошло до того, что Генрих, возмущенный тем, что жена осмеливается ему проповедовать и спорить с ним на религиозные темы, подписал ордер на ее арест. К этому шагу короля подтолкнули идейные противники королевы — епископ Винчестерский и лорд-канцлер Томас Ризли. Однако Екатерине удалось избежать ареста. Она смогла убедить короля в том, что спорила с ним лишь ради улучшения его самочувствия, для того, чтобы заглушить страдания, которые причиняли Генриху незаживающие язвы на ногах. Тем не менее, положение Екатерины на закате жизни ее супруга можно было сравнить с положением человека, балансирующего на натянутом канате. Любой неверный шаг мог закончиться для нее фатально. К счастью, ей удалось сохранить расположение супруга до последних его дней. Свидетельством тому может служить ежегодный пенсион в 7 тысяч фунтов, который Генрих назначил Екатерине незадолго до своей кончины. Заодно король разрешил Екатерине вступить в брак после его смерти, если она того пожелает. 28 января 1547 года Генрих VIII скончался, а уже в мае Екатерина вышла замуж в четвертый раз за Томаса Сеймура. Венчание было тайным, поскольку вдовствующей королеве не полагалось вступать в новый брак так скоро. Тайное стало явным спустя несколько месяцев, что привело к небольшому скандалу, не имевшему последствий, ведь Сеймур все же был дядей короля Эдуарда VI. В конце августа 1548 года Екатерина родила Томасу дочь и 5 сентября скончалась от родильной горячки. А в марте 1549 года Томаса Сеймура обезглавили по обвинению в государственной измене. К слову, будь сказано, и в шестом своем браке, будучи вынужденным передвигаться в подобие кресла-каталки, Генрих VIII продолжал оставаться любвеобильным. Есть сведения о том, что в 1545 году король увлекся еще одной Екатериной, вдовой Чарльза Брэндона, первого герцога Саффолка. Екатерина была четвертой женой герцога, а третьим браком он был женат на сестре Генриха VIII Марии Тюдор. Вроде как Генрих всерьез рассматривал возможность развода с Екатериной Парр для того, чтобы жениться на Екатерине Уиллоуби. Такова была девичья фамилия вдовствующей герцогини. Однако же до новой женитьбы дело не дошло. Шесть жен и трое жизнеспособных детей, две дочери и один сын — таков был семейный итог второго короля из династии Тюдоров. Кстати говоря, знаете ли вы фразу, помогающую школьникам запомнить детали биографии жен Генриха VIII? «Развелся, казнил, умерла». Развелся, казнил, пережила. Просто и крепко впечатывается в память.